Глава 9. Док поднял всех рано, в густой предутренней темноте. Он запалил гигантский костер из всех заготовленных дров и, попивая чай, с усмешкой смотрел на зевающих товарищей. Впрочем, высунувший из спальника голову Макс, осмотревшись, послал старого друга к бабушке и заснул дальше. Доктор поторапливал Семенова, вяло жующего поджаренный хлеб с копченой рыбой. Док мысленно уже смотался по маршруту туда и обратно. Нынешняя медлительность спутников его до ужаса бесила. Довольная, вылезшая из кустов Фрося, вывалилась ночью в какой-то вонючей гадости и была безжалостно отправлена мыться. Вернулась она быстро, мокрая, дожевывая на ходу что-то мохнатое, и мстительно отряхнулась за спиной доктора. Веселье ему это не прибавило, но скорость сборов резко возросла. Взлетел Семенов как по учебнику, чувствуя где-то глубоко внутри себя гордость за мастерство. Внизу еще были серые предрассветные сумерки, а тут на высоте вовсю светило сквозь прорехи в облаках осеннее солнце. Зелено-рыжий лес мелькал под пузом машины, а испуганная Фрося, поскуливая, ломилась в кабину к хозяину, пытаясь по старой своей привычке забраться на спасительные колени. Пришлось доктору сидеть вместе с ней в салоне, успокаивая дрожащего зверя. Заблуждаться тут было негде. Минут через 20 машина проскочила Ветлугу, пролетев над мостом, а затем показалась Волга. Сразу же на связь вышел диспетчер, с которым док, немного поругавшись, пришел, наконец, к консенсусу. «Семенов, видишь этот прекрасный мегаполис?» Док, усевшись в родное кресло, ткнул пальцем вниз. «Молчи, я знаю, что ты его видишь. Мы разграбим его дотла, придадим тучные нивы огню, разрушим дворцы и обесчестим женщин. На величественных руинах, среди обломков прекрасных статуй, ты будешь пасти Фросю, а я проводить кровавые и мрачные ритуалы. Как тебе мой план?» Юрка только хмыкнул. Раскиданные в беспорядке по окрестностям серые хибарки, дымящие трубами, и такие же стоящие на пыльных кривых улочках, на дворцы не тянули. А полям, назвав их тучными, можно было только польстить. Более-менее выглядела крепость, стоящая на высоком берегу, защищающая и перекрывающая от супостата Волгу. Бетонные капитальные стены, доты, башни, колючка, рвы. Рядом дымила ТЭЦ, укрепленная не хуже. «Нью-Васюки! Станция конечная!» Доктор, осматривая округу на предмет ПВО, приказал. «Садись на шестую площадку, нам выделили ее». Аэропорт в Васюках был превосходным. Построенный во время осады Нижнего, точнее при подготовке маленькой, быстрой и победоносной операции, должной хирургическим ударом рассечь противоречия и проблемы, возникшие между двух ветвей нового человечества. Естественно, все пошло наперекосяк. Враги неожиданно оказались умными, а не клиническими дураками. На брошенных военных складах города и области было навалом стреляющих игрушек всех размеров, а среди многочисленного населения нашлись специалисты. Авиация, понеся потери, просидела на земле всю кровавую, бестолковую войнушку, практически не летая. С тех самых пор осталась бетонная ВВП с двумя десятками вертолетных площадок, защищенных капонирами и аккуратно натыканных вокруг. Сам Васюкинский замок должен был прикрывать дальние подходы к ЧГС, а гидростанция, запущенная специалистами, стала бы локомотивом местного возрождения. Поселение разрасталось лавинообразно. Ударно строился порт, в который натаскали речной рухляди из старых Васюков. А потом война закончилась победой и тотальным геноцидом проигравших. Специалисты, осмотрев ГЭС, вынесли вердикт. Дескать, тут проще все сломать, чем восстановить. Что и было сделано незамедлительно, устроив попутно грандиозный слив в самый весенний паводок, смыв невезучих людишек, живущих ниже по течению, и вызвав последовательное разрушение каскада плотин. А васюки захерели, став сразу ненужными в таких размерах, резко сократившись в численности до 3000 населения во всей округе. Местным, оставшимся тут, из дел остались лишь охрана своего участка речного пути, рейды по дорогам, да обслуживание проходящих караванов, рыболовства и земледелия. Садились весело. Зайдя с чистого поля, Семенов выполнил боевой разворот, шугнув попутно двух велосипедистов и, зависнув, мягко посадил вертолет на бетон с намалеванной белой краской шестеркой в центре. «Однако», — удивился доктор, — «а где все? Где красные дорожки, почетный караул, лимузины, приветственные речи? Где, наконец, ползающие в пыли перед нами отцы города, тянущие в потных ручонках ключи от этого захолустья?» «А должны были?» — Семенов, обойдя вертолет, осматривал шасси. «Тут должны были собраться все шишки, бугры и их прихлебатели, сливки общества. Отреагировать на радиограмму такого уровня по-другому они не могли. А нас с тобой встречают два каких-то гномика». Док небрежно ткнул пальцем. «Вон, педали крутят к нам». По узкой дороге к месту посадки ехала парочка в синих, покрытых темными пятнами комбинезонах. «Вы что, колхозники, охренели?» Подкатившие не стали тратить время на приветствие, перейдя сразу к делу. «Господа, в чем суть ваших претензий?» Доктор удивленно приподнял бровь. «Тебя, бомжа, не спрашивают!» Встречающие, бросив велосипеды, подбежали к вертушке. «Где этот урод-летчик? Какого хрена он на девятую площадку упал? Мы че, лошади таскать все сюда?» А дальше вылился поток информации про половую жизнь пилота, его родителей, родственников, домашних животных, а также строились предположения о происхождении и возможных предках Юрки. «Семенов», — док укоризненно покачал головой, — «товарищи к тебе». На доктора техники, скорее всего, это были они, внимания не обращали. И не зря. Драная в пятнах и кривых швах штормовка, грязные штаны. Все кричало, что человек этот пустяшный, мелкая букашка типа проводника, немытого дикаря, выбравшегося к цивилизации. Импозантности доку добавляла и панама, натянутая на голову, кричащая яркая, в попугаях и ананасах. Прежняя вязаная шапка погибла, видимо, случайно проглоченная радостной от встречи Фросей. А панама нашлась в вертолете, заныканная, похоже, старым пилотом. Выскочивший из-за техники пунцовый Юрка охладил пыл хулителей, заставив их примолкнуть и отступить. Слишком крупный он был и выглядел необычно и воинственно. Впрочем, они сразу приободрились и заулыбались, ведь доктор, раскинув руки, чайкой бросился на перехват Семенова. «Юра, не провоцируй конфликт!» – орал док. «Их же двое, а ты один. Не связывайся с ними!» «Будь выше этого! Не нужно агрессии, и так в этом мире много зла. Мы же интеллигентные люди, Юрий. Давай просто натравим на этих... Фросю!» Утробный стон чего-то огромного внутри вертолета смыл победные ухмылки техников, а раскачивающаяся машина заставила их побледнеть. Добил же мужиков налитый кровью глаз, прижавшийся к иллюминатору. «Сейчас, солнышко, сейчас папа тебя освободит. Папа хороший, покушать тебе нашел». Доктор бормоча распахнул дверь и выпустил Фросю на свободу. Обдирая бока сквозь узковатый проем, та выскочила, зарычав от ярости. Летать Фросе категорически не понравилось. «А где эти гномики?» Оглянувшись, док посмотрел на ржущего Семенова. «Вон, по полю бегут». Вдали, теряясь в зарослях бурьяна, мелькали фигурки в синем. «Враг разбит и бежит», — доктор воинственно засвистал победный марш. «Победа будет за нами. А вот и первые трофеи в нашей компании. Теперь поедем с комфортом, как белые люди. «Видишь, Юрий, я обещал тебе разграбление, и слово свое держу». Осмотрев транспорт внимательнее, док брезгливо скривился, объявив, что на таком не поедет, что он не свинья, да и врачи советуют больше ходить пешком. Так они и пошли. Впереди, легкомысленно закинув ружьецо за спину, шел в панамке доктор, сунув незаметно свой ТТ в карман. За ним торопился Семенов, являя собой ожившую мечту милитариста. Револьвер на поясе справа, нож с другой стороны, подвешенные под сумки с гранатами и магазинами, рейдовый рюкзак с патронами и притороченным топориком, да сайга, болтающаяся на груди. Замыкала колонну Фрося, с любопытством принюхивающаяся к новым запахам. Видимо, идти в молчании доку было мучительно больно, и он, сбавив скорость, позволил Юрке его догнать. «Нездоровая ситуация, Семенов. Бесит прям. Цивилизация. Припоганейшее, скажу тебе, место. Вечером тебе улыбаются, называют братом, а утром ты просыпаешься с топором в голове. Кстати, не самая плохая смерть в здешних местах». Док рефлекторно потер задницу. «Я легко могу назвать десяток людей, сразу бы согласившихся на такое. То ли дело дикари, сразу понятно. Или тащат в котел, или ползают на коленях. Иногда бывает, конечно, что совмещают оба действа в разной последовательности. Нет, понимаешь, у них этого лицемерия, вранья». Юрка недоверчиво хмыкнул. «Он-то предпочел бы пожить, не выбирая способы смерти». «Впитывай дальше мудрость своего наставника, ученик». Доктор не унимался. «Если заведешь настоящих врагов, серьезных, а не шелупонь, случайно выползшую из леса, польстившись на твой богатый вид, непременно руби супостатам головы, а лучше сжигай тела в пепел. Не нужно пижонство, типа распятия, повешения, сажания в муравейник или на кол». Док мечтательно улыбнулся. «Может случиться сюрприз, очень неприятный». Болтая, они вышли на окраину Васюков. Справа, а затем и слева, потянулась цепь домов, загибаясь дугой к центру, с обязательными заборами, палисадниками, с догорающими последними осенними цветами клумбами из неизменных и вечных покрышек. Особо рачительные хозяева дополняли композиции облезлыми рукотворными лебедями. Стуча колесами на стыках, протащил вереницу вагонов с торфом к ТЭЦ старый Урал, поставленный на ЖД-ход. Припозднившиеся хозяйки тащили на коромыслах от скрипучих колодцев воду, мычали коровы, орали неутомимые петухи, местные собаки весьма благоразумно облаивали чужаков из-за заборов, боясь высунуться. Какой-то кот, откровенно разбойничьего вида, появившийся из зарослей пыльной придорожной травы, выгнул спину, зашипел и стрелой взлетел на дерево. Бравая троица закономерно вызывала внимание, во многих домах уже дергались любопытными руками занавески в окнах, а женщины, сутулясь под тяжестью ведер, долго смотрели вслед путникам, приложив ладонь козырьком. «Однако мы вызываем нездоровый интерес, мой друг. Боюсь, как бы местные пейзани не взялись за вилы и за что-то более тяжелое». Док покрутил головой и решительно свернул на тропинку, исчезающую в узком переулке. Тропа, выйдя в поле, вертелась в зарослях репейника и сухой крапивы, виляя, как шов пьяного портного. Но чуйка доктора не подвела. Срезав угол, они вышли в центр, практически к администрации поселения. «Нам срочно необходима связь. Доложить и получить ЦУ». Док остановился у небольшого домика, окруженного глухим двухметровым забором. «Судя по антенне, то, что нужно. Гнездо радиста». «А что, не туда?» Семенов головой махнул на крепость. «Долго возиться, объяснять, ругаться, и потом бодаться с паранойей вояк непродуктивно. Только время потеряем. Впрочем, если тебе нравится, когда тебя лапают злые мужики, оторванные от своих занятий, можешь попробовать». Калитка, что характерно, была не заперта, радуя беспечностью обитателей сей обители. Остальные двери тоже не стали преградой, легко распахиваясь перед непрошенными гостями. Так они и ввалились в помещение. Впереди док с гордо поднятой головой, заложив руку за борт штормовки. За ним в кельваторе верный Семенов. А Фрося, мудро отстав, кралась, втянув когти по темным синям. «Мы к вам, товарищ радист, и вот по какому вопросу», — начал доктор с порога. Дальше, правда, он ничего не сказал, пройдя мимо ошалевшего хозяина вглубь помещения. «Собственно...» — затянул, привставая радист, молодой парень лет 25. Он тихо и мирно сидел на диване, налив крепкого чая, и решал, с какого куска пирога, лежащего на большой тарелке, лучше начать завтрак, когда история этого мира и его радистовская судьба сделали неожиданный поворот. «Полковник, зафиксируйте пациента», — бросил за спину док, задергивая занавески. «Будьте так любезны». Юрка, замирая от счастья, сделал то, что представлял уже не раз в своих тайных мечтах. Слитным, быстрым движением он выхватил револьвер и упер его ствол в лоб жертве, заставив сесть ее на диван, а затем со зверской, по его мнению, мордой взвел курок. «Вот так!» — удовлетворенно проорал док. «Люблю интимный полумрак. Надеюсь, славный хозяин дома простит нашу невольную назойливость». Доктор быстро осмотрел все, распахнув двери в другие комнаты. Судя по всему, дом служил одновременно и жильем незадачливого парня. Там обнаружилась кухня и спальня. «Вам нечего бояться, славный юноша. Мы свои, агенты аргентинской разведки. Я, ваш покорный слуга, доктор Сальватор. Мой спутник, любезно составивший вам компанию, полковник Педро Зурита. Ихтиандр, к сожалению, убыл на задание, зато с нашей красавицей Гутиэре я вас непременно познакомлю в самое ближайшее время». Весь этот бред доктор вывалил на радиста, уже роясь в его столе, бесцеремонно вытряхивая содержимое ящиков. Семенов, не отрываясь, смотрел в бледное лицо пленника, прислушиваясь к бормотанию шефа. «Так, журнал нашел, радиограмма, понятно». И затем док снова заорал. «Семенов, знаешь, почему мы прибыли в эту дыру, как нищие, без ковров и караулов с оркестром? Потому что, как заведено, один дурак легко может загубить работу за десятилетия. Вот, полюбуйся. Радиограмма 3906. Ну, тут неинтересно, пропустим. Самое главное – оказать помощь по возможности. Нас запихнули с тобой после требования данных о привесе свиней. Естественно, на нас все забили, ведь возможностей помочь нет». Доктор быстро защелкал тумблерами, заставив загудеть радиоаппаратуру и ожить стрелки индикаторов. Радист было дернулся от этих звуков, но вновь замер, уткнувшись лбом в ствол. Док повернулся на эту возню и укоризненно заметил. «Опять вы, полковник, тычете в людей своим железом. А ведь времена террора давно прошли. Вдруг наш гостеприимный хозяин случайно дернется? Ведь может произойти непоправимое». Юрка отвлекся на мгновение, удивленно посмотрел на шефа. «Семенов, ну убери ты свою дуру у него от башки. Вдруг у него приступ ложного геройства произойдет. Ты стрельнешь, переколотишь мне всю аппаратуру. Целься лучше в грудь. Пуля после тела застрянет в спинке дивана. А еще лучше оставь парня в покое, хватит уже людей пугать. Не ученик, а просто демон какой-то». Последние слова доктора предназначались радисту. «Верите, сил моих уже нет. Так и норовит кого-нибудь кокнуть, стоит только отвернуться». Выдохнув от облегчения, невезучий хозяин вновь оцепенел. В углу в темном закутке, где на гвоздях импровизированной вешалки висела гроздьями зимняя одежда, с пола поднялась неясная серая глыба. Она росла, поднимаясь все выше, пугая своим безмолвием. «Фрося, дочка, присмотри за человеком. Смени братика на посту», — приказал доктор, приготовившись к сеансу. «Тебя как зовут?» Семенов, сев рядом с радистом на диван, запихнул револьвер в кобуру, а сайгу и рюкзак небрежно бросил на пол. «Коля, в смысле Николай. А это кто? Что за чудо? Не укусит?» Фрося, незаметно просочившаяся в угол во время начала всей этой суматохи, села напротив, практически вплотную к объекту, и принялась обнюхивать его, начав с ног, заставив Николая вжаться в диван. Он успел только что-то протестующе пискнуть, когда нагло косящая на него глазом собака одним движением языка слизнула с тарелки куски пирога. «Тихо всем! Батя работать будет!» — рыкнул доктор и застучал ключом. Весь сеанс занял от силы минут пять, а большую часть радиограммы заняли ругательства и угрозы криворуким головотяпам. «Так быстро?» — удивился Юрка. «Все придумано давно. Наверху, что удивительно, есть и умные люди. Для каждой возможной ситуации есть буквенно-цифровой код, описывающий основное». Док зевнул. «Сейчас забегают тараканы снулые. Минут через десять пойдет реакция». Сидели молча. Николай боялся, доктор в нетерпении барабанил пальцами по столу. Семенов разглядывал узоры на пыльном коврике, Фрося сглатывала слюну, ревниво поглядывая на радиста. Внезапно оживший принтер, стоящий на полке, заставил всех вздрогнуть. Древний механизм сработал исправно, гудя и заглатывая один лист за другим. Чувство долга пересилило страх, и Николай подорвался, успев подхватить падающий лист с напечатанным красной краской текстом. Док, развалившийся на стуле, успел показать дернувшийся за объектом собаки кулак, заставив ее замереть на месте. Радист быстро читал послание, медленно бледнее. «Ну-с, какие новости?» Доктор пружинисто вскочил, выдернув листки из ослабевших пальцев. «Рядовое ополчение Васильев!» – неожиданно рявкнул радист, вытянувшись в струнку и неумело щелкнув каблуками. «Мать!» – подскочивший док отпрыгнул на пару шагов. «Бешеный! Прямо в любимое ухо! Слушай мой приказ!» Доктор с Семеновым уже известным путем покинули дом, оставив радиста под присмотром собаки. Ворваться с срочным донесением к начальству Николай по плану дока должен был ровно через 15 минут, а пока он занялся регистрацией и оформлением, строго следуя инструкциям. Ошеломить, запугать и показать зыбкий выход к спасению. Предварительный план такой. Привычно широко шагая, доктор рубил рукой воздух. «А зачем? Покажем, кто мы, потребуем». «Ох, Семенов, учить тебя еще и учить. Провинция тут далекая, до Бога высоко, до царя далеко. Место глухое, люди простые. Места во власти давно поделены, обжиты. А тут мы с тобой красивые, дерзкие. Перемены только молодежь любит, ну и школьники. Прихлопнут нас с тобой, а начальству доложат. Да, дескать, были такие, но самоликвидировались. Прибыли, наорали, настучали всем по загривкам и уплыли на лодке, а куда не докладывали. Найдут потом наши героические трупы среди побитых врагов. Будем мы лежать в гробах, белые и тихие, а местный глава речи над нами толкать, мол, не забудем, не простим». Клянемся и обязательно напьемся на радостях, героев поминая. Может, даже улицу назовут в честь тебя. Поэтому действуем так. Раз – шок, и сразу два – катарсис. А потом у них другие заботы будут. Мы на их фоне, так, мелочь, комарики. Дальше разжевывать он не стал. Юрке и так было понятно. Повязанная возможными махинациями слабо контролируемая верхушка – пошла бы на все, чтобы сохранить статус-кво, и спокойно решилась бы на устранение помех. Администрацию строили с размахом. Видно, народ очень любил местную власть. Трехэтажный дом метров 30-40 в длину, с узкими окнами-амбразурами, был сложен для надежности из двух слоев бетонных блоков и покрыт зеленой металлочерепицей. А сейчас лениво работающие строители обкладывали его декоративным кирпичом желтого цвета. Чахлые ели на газонах у входа, небольшая площадь, выложенная брусчаткой, с торчащими фонарями и серыми бетонными вазонами, заполненными разнокалиберными бычками. Присутствовала и урна, единственная на все Васюки. Вот такая была композиция. Крыльцо только подкачало, деревянное, скрипучее, с облезлыми вытертыми ногами ступенями и такими же унылыми деревянными колоннами, держащими крышу. Под весом Юрки ступеньки ощутимо прогнулись, скрипнув протяжно и горько сетуя на судьбу. А местный предводитель живет в пошлой роскоши, едва зайдя внутрь, громко возвестил док. Семенов привычно отмолчался, едва слышно шипя сквозь зубы. Проклятая стальная дверь, вооруженная мощной пружиной, чувствительно заехала ему по ребрам. В углу, на жестком стуле, дремал бородатый старичок, приобняв метлу, а рядом за массивной стойкой несла вахту бабулька, заинтересованно смотря на вошедших поверх очков. «Что, сынки, первый раз у нас?» «Удивительная проницательность, мадам!» Доктор, сняв панамку, изобразил приветствие. «Товарищ полковник, вытирайте ноги, не будем пачкать пол». «Ума тут много не надо, милок. Через эту проклятую дверь только новички ходят, а знающие шмыгают через боковой, ребра, значит, берегут». Бабка, посерьезнев, спросила. «А вы, собственно, кто, служивые?» «А что, мать, козел ваш у себя?» Док мельком засветил свой жетон мигом подобравшейся старушке. «Тихо, шума не нужно. Дело государственной важности. Двери на ключ, никого не впускать, никого не выпускать». «У себя. Всей шоблой заседают с утра. Второй этаж, направо, не ошибетесь». Бабка пыталась встать, но была остановлена доктором. «Спасибо, товарищ. Партия вас не забудет». Док стремительно пересек холл, обернувшись у лестницы. «Семенов, нашел время ноги вытирать. Счет на секунды идет, а он...» Не слушая раздраженного бурчания Юрки, доктор крикнул вахтерше. «Ах да! Тут скоро наш сотрудник пройдет. Колька радист с служебной собакой. Его пропустить беспрепятственно. Собаки не пугайтесь, смирная она без команды». Юрка, злой, едва поспевал за доком. Докторские подколки внезапно стали подбешивать, хотя раньше ему было на них плевать. В приемную ворвались стремительно, расшугав важных мужиков, сидящих в ожидании вызова к начальству. Милая на Юркин взгляд секретарь заваривала чай, а рядом на необъятном столе, на большом подносе, лежали пирожные, стояли нарезанные аккуратными кусочками торты, и другая, незнакомая ему, но аппетитно выглядящая снеть. «Совещание! Давайте!» Бросившись на перехват, успела пропищать девушка, вытянув вперед руки, пытаясь остановить нарушителей. «Мадемуазель, если вы настаиваете... Впрочем, кто я такой, чтоб противиться вам?» Док, выдернув из-за спины ружье, сунул его опешившей девице, оббежав ее. А Семенов просто отодвинул застывшего секретаря рукой. За первыми дверями обнаружились вторые, запертые, видимо, изнутри. Оттуда послышался шум голосов, смешки и рокот начальственного голоса. С молодецким хэканьем доктор пнул по хлипкой преграде так, что распахнувшаяся дверь вмазала ручкой по стене, оставив вмятину. «Что, сволочи, не ждали?» Док обвел мутным взглядом замолкших людей. П-образный стол был накрыт зеленой тканью, на нем блестели старинные графины с водой, местами над столом поблескивали лысины всевозможного начальства. Приятно пахло свежей сосной, комната была отделана новенькой звонкой вагонкой. Над самой главной лысиной висели на стене портреты министров республики, правда, одно место пустовало. Одного вождя сняли. «А кто вы, собственно, такие?» От стола раздался голос. «Семенов, видишь вон ту птицу-говоруна, не отличающуюся умом и сообразительностью?» Доктор оставил глаз вопрошающего без ответа. «Если еще пасть откроет без разрешения, смело рази гидру контрреволюции из револьвера». Тишина повисла в комнате, хорошая, гробовая. Каждый присутствующий сообразил, оружие у гостей под руками, а вот хозяева... Хозяева слишком разленились, стараясь как страшный сон забыть первые годы. Привыкли вновь прятаться за спинами других. Только сейчас далеко эти спины, не стучат по ступеням каблуки, не брецает спасительный металл. «Жируете, гады, гнезда обустраиваете. Секретарей развели. Бабок вахтерш». Док повысил голос, поигрывая ТТ. «А врага проспали, под самые стены допустили». «Кто, черт возьми, ты такой? Гурьянов, почему какие-то сумасшедшие террористы нам срывают совещание?» Отмерший глава не испугался совершенно, просто опешил, впервые за много лет столкнувшись с такой наглостью и хамством. «Смотрите, пока можно». Док продемонстрировал жетон. На металлическом овале, покрытом черной потрескавшейся от невзгод эмалью, белел меч, обвитый змеей, образуя страшную для врагов республики монограмму СК. Дружный выдох пронесся по комнате, правда, у всех он был разный. Те, кто был рангом повыше, выдохнули с облегчением. Им-то особо ничего не грозило. А вот те, кто был на должностях пониже, те закручинились. Городская верхушка сдала бы их заезжим товарищам из СК на расправу, не дрогнувшей рукой, легко позабыв о верных слугах. Служба карантина была старейшей и самой проклинаемой службой в республике, особенно в первые годы, годы становления нового оплота цивилизации. Многие могли ей припомнить, многие. «Фашисты» было самое ласковое их прозвище. Не зря, ведь все огнеметы, найденные на складах, ушли тогда моментально в спешно создаваемые подразделения службы. Подразделения, скроенные наживую, тонкой линией, вставшие на сжимающиеся границы, затапливаемые морем испуганных людей, физически отделяя агнцев от козлищ. Первые оставались жить, уведенные в места временного размещения. А вторые... Куча обугленных костей в местах сбора беженцев, куда уговорами и угрозами загоняли стремительно теряющих людской облик, пугали до сих пор случайно нашедших их путников. Сколь сгорело там тех, кто бы выжил, кто стал бы безобидной низшей тварью, а кто кем-то пострашнее, видимо, уже никогда не станет известно. Тогда, в хаосе и развале, следуя последним воплям телевизора и интернета, все бросились на север. Тенденция была однозначная. Чем холоднее и суше, тем поражение проявлялось слабее, быстро переходя из мгновенного течения в подострое или сразу в хроническое. Там же, где тепло, много влаги, все было печальнее. Однако потом заметили, те, кто не умер или не обратился в первые часы, жили пару дней. Те, кто прожил пару дней и не обратился, жили недели, и на них уже не действовали чужие споры. А дальше счастливчики могли прожить и год, два, десять, постепенно проигрывая тело паразиту, если не получали препарат. Служба создавалась с колес, в прямом и переносном смысле, сходу мобилизуя разрозненные подразделения армии и силовиков, а также подходящих гражданских, выхватывая нужный материал из колонн беженцев, сортируя людей, копя опыт и знания, работая без перерыва, перемалывая в своей мясорубке судьбы людей и безжалостно утилизируя сорвавшихся, несмотря на щедрую накачку сотрудников особыми медикаментами. Затем, когда все относительно устаканилось, пропали беженцы, а жизнь поползла по кривой и грязной новой колее, равнодушно давя бедных человечков, СК ушла в тень, спрятавшись в глубине неумолимо растущей Уральской республики став непроницаемым кордоном между сохраненными землями и вновь отбитыми. Лишь серьезные передряги вытаскивали их на всеобщее обозрение. Свои базы, своя армия. СК перешла под крыло ученых, став их силовыми подразделениями, военизированным научным крылом. Именно они задавили оборону Нижнего Новгорода, засыпав город огнесмесями и лихо потравив защитников газом, придя на выручку обделавшейся армии. Много ходило про СК слухов и домыслов, один фантастичнее другого. Но все знали точно, их агенты есть везде и всюду, живя среди простых людей и ведя свою непонятную работу. Полномочия их были огромны, но и они ограничивались некоторыми рамками. «Рад приветствовать вас в нашем городе», — пророкотал с линцой глава. «Но к чему такие претензии? А самое главное, не по чину вам двоим тут всех строить. Поселение у нас гражданское, ни эпидемий, ни боевых действий нет. Нет осадного положения и ЧП, а значит, максимум я могу от вас слышать просьбы, ну или рекомендации. А эти ваши угрозы бросьте, а лучше запихните себе в задницу. На простой народ ваша побрякушка еще подействует, а мне она по барабану. Вот кабы здесь стоял ваш начальник, то... Сейчас разобраться надо, кто вы на самом деле. Может, и самозванцы?» Он откинулся на спинку, крупный, грузный, уже начавший стареть. Юрка ждал, представляя в предвкушении, как доктор сейчас размажет чиновника, показав, кто здесь хозяин. «А ведь верно», — док пожевал губами. «Простите великодушно, господа, совсем заработался, память ни к черту». И тихо шипя Семенову: «Сматываемся, быстро!» — распахнул дверь. В приемной царил кавардак. Важных мужиков не было, валялись на полу стулья и листки бумаг. Зажав мохнатой задницей тихо попискивающую секретаршу в угол, Фрося жадно жрала пирожные, перемазав морду кремом, а на лупящие ее маленькие кулачки она внимания не обращала. Рядом растерянно стоял радист, не зная, как поступить и что, собственно, делать. «Дура шерстяная!» У нее товарищи и хозяин голодные, а она жрет одна постоянно. Мы работаем, она грабит. Док успел выхватить практически из пасти только три трубочки с кремом, сунув одну Юрке, а другую Николаю. «Ваш выход, молодой человек, действуйте!» Приоткрытая дверь на секунду донесла гул возмущенных голосов, резко замолчавших. Вой сирены нарушил тишину, давая понять людям в окрестностях, что происходит что-то нехорошее. «Ну вот и началось, Юра». Доктор, переломив ружье, взятое со стола, запихнул в него два патрона. Их встретили гробовым молчанием, ненавидящими взглядами, но доку слова были и не нужны, а на ненависть было плевать. «Славный кабинет, Семенов, жаль портить». Доктор улыбнулся. «Итак, господа, нужные слова были произнесены, нужные новости получены, власть сменилась. Полковник, убейте их всех!» Приклад сайги привычно уперся в плечо, а палец послушно выбрал свободный ход спускового крючка.